Молчание. Меня вовсе не радует скорое свидание с объектом, или, вернее, субъектом происшествия. Правда, моя принадлежность к криминалистике сама по себе предполагает именно подобные взаимоотношения с потусторонним миром, и мне бы уже давно пора свыкнуться с этими неизбежными особенностями моей профессии. А все никак не могу. Всякий раз это рождает во мне какое-то беспокойство, чувство какого-то душевного разброда. Даже сумка Григораша, сумка с разными фотографическими и прочими принадлежностями криминалиста, даже эта его сумка кажется мне святотатством. Эти вспышки блица, фотографирование трупа с разных точек, в разных ракурсах, разве что не требует от него, чтобы он еще и улыбался в объектив. «Улица Румолус», — объявляет сержант Банноне. «Дом 27», — уточняет Лили сразу после знака «Осторожно, дети». Дача тормозит. «Приехали». Вот он, печальный миг расставания. Теперь уж ничего не исправить. Увы, где ты, друг мой Зоро? Где ты, погруженный в уютную темноту кинозал? Лили благодарит, выходит из машины. Выхожу и я, чтобы проводить ее до подъезда. На улице свежо, даже, пожалуй, подмораживает. Пусто. Я молча провожаю свою любимую и мучаюсь угрызениями совести. У подъезда Лили оборачивается ко мне и говорит, не очень-то выбирая выражение. «Вот что, Ливио, если ты воображаешь, что я поверила в весь этот театр, ты ошибаешься. Спокойной ночи!» «Лили!» — умоляю я ее и тянусь, чтобы поцеловать на прощание. «Перебьешься!» — не дается она. «Капитана ведешь себя, как желторотый лейтенантик. Лили, любимая, и ты хочешь, чтобы такой была вся наша жизнь?» — спрашивает она меня в тысячный раз. «Чтобы ты всю дорогу должен был разрываться между мной и каким-то очередным трупом?» «А я никогда тебе не обещал другого. Такое уж у меня ремесло. Покорно благодарю. Уже не раз слышала. Иди, иди. Торопит она меня. Иди, действуй». Она хотела еще что-то добавить, но не стала, резко повернулась и пропала во тьме подъезда. Я возвращаюсь к машине. Никогда еще не было так муторно у меня на душе. Сержант это понял и молчит, будто язык проглотил. Трогаемся. Даю себе слово, что позвоню Лили еще этой ночью. Или же завтра утром пораньше заеду в магазин «Романс», где я и увидел ее впервые. Она там торгует музыкой. Дача останавливается у трехэтажного дома. Выхожу, повары за мной. У ворот, несмотря на поздний час, толпится с десяток зевак, обменивающихся в полголоса подробностями события. Они замолкают, когда мы проходим мимо них во двор. Старший сержант милиции объясняет нам, как пройти по черной лестнице на самый верх, на мансарду. Обойдя дом, проходим в дверь черного хода, освещенную тусклой лампочкой. Поднимаемся по узкой крутой лестнице. Я иду впереди, повары, тяжело дыша, торопятся следом за мной. Я тоже вспотел, а вроде бы не жарко. Преодолев последние ступени, оказываемся перед закрытой дверью. Я нахожу в темноте ручку, нажимаю на нее, она поддается. «А, капитан Роман!» — приветствует меня прокурор Берендей с радостью, которую я отнюдь не намерен разделять. Я-то знаю, что он радуется не мне, а тому, что спихнет от себя это дело. Не впервой мы с ним сотрудничаем. Трясет мою руку, словно я его первый друг. «Я жду вас, почтеннейший, давненько, давненько жду». Он это говорит таким тоном, будто ждет, не дождется меня на какие-нибудь торжества или дружескую пирушку. Нет, черт-то с два, я разделю его бодрое настроение. Оно меня только еще больше взвинчивает. А профессиональное чутье подсказывает, что предстоит мне дело неприятное, путанное, с которым совсем не просто будет сладить. Но это мое всегдашнее состояние, когда я приступаю к следствию. Бог его знает, когда у меня выработался этот рефлекс. И тут я вижу его. Петля закинута за крюк, вбитая в среднюю балку потолка мансарды. Сердце мое пронзает внезапная боль, но я тут же беру себя в руки. Я знаю, что побледнел, но, надеюсь, никто этого не заметил. Мой взгляд останавливается на ногах самоубийцы. На них синие носки, чуть приспущенные, видимо, от движения, когда он отбросил техногий табурет, на котором стоял. Медленно поднимаю взгляд выше, джинсы, сильно вытертые на коленях, широкий кожаный пояс с пряжкой, голубая выльнившая майка тесно обтягивающая широкую сильную грудь, а на майке печатными буквами надпись «Харвард». Я уже заранее жду, что в следующее мгновение увижу лицо, заросшее неухоженной бородой.